Глава 9. Демченко, командир группы сталкеров, ловец фактов, данных и душ. Никаких покачиваний крыльями. Пологий набор, опять набреющий, и даже хвостиком не махнуло. Конус взбитого винтом воздуха пролетел по траве и затих. Улетела Эльза, остался я один. Тоскливая зыбь на душе, досада, но и облегчение, сброс так и не взятой ноши. Знаете, как оно бывает, еще не навесил на плечи, но уже давит. А мне с ней порой просто тяжело. Не склеится ничего, даже пробовать не стоит. Благово, хорошая девчонка, и это повод. Но не магнит, нет идеи. Ей ответка нужна, капитальная, да чтоб на всю жизнь, а ее не будет. Что тут поделать, аутотренингом такой проблемы не решить. Я стою возле вещмешка на большой вытянутой широтной поляне, возле бревенчатого здания бывшего входного склада сербского монокластера. Уж сколько пережил, сколько насмотрелся, настрелялся, а все равно жутко оставаться одному. Хотя и полегче, чем в нашей левобережной тайге. Если в визуальном плане, то местность здесь спокойней. В фактическом же напряжении первых часов знакомства с точкой прибытия ничуть. Да, огромные медведи тут в редкость, пещерники не лютуют, но вот рыси размером с леопарда в здешних смешанных лесах это запросто. Справа заросли орешника, дальше группа высоких сосен. Смотрится здесь чужеродно. Поляна чистая, без островков кустарника, уютная. Здесь можно ставить детский лагерь отдыха с гарнистами, сисястыми поварихами, способными держать двухлитровый половник на вытянутой руке и одновременно обсуждать стати физрука, и вожатыми воспитателями, эти всегда злы днем и очень томны бессексуальным вечером. Наши вам! Пара соек уже вернулась на место. Остальные пока присматриваются, чаще прячутся. Сороки поднялись и успокоились, где-то долбанул дятел, и охота же ему с утра башку контузить. Середина мая, весна на излете, цветы, запахи. По первому ощущению, интуитивному, вокруг все ништяк. Но первое впечатление всегда обманчиво. Буду проверять спокойно, без суеты, без шума. Чем быстрее птицы ко мне привыкнут, тем проще будет контролировать подходы. Ладно, чего стоять-то, пора работать. Перетянул шнурки, поправил одежду, подтянул поудобнее автомат, суперствол Вундера КМ арсенальной доработки. В рамках программы Дугина мы с Монголом включены в число испытателей нового оружия. Не знаю пока, что и сказать, казус это или толковая идея. Подствольник у моего калаша висит как бы особо убойный. Нет, гранатов у нас по-прежнему немая. Вогов смотрящие не дают, но пытливому уму наших инженеров это похоже только в радость. Правда, они там у себя в горячечном оружейном чудильнике уже и гранатки придумали какие-то, но это товарищи мимо. Ни один командир подразделения в трезвом состоянии добро на оснащение своих бойцов такими вот петардами не даст. Вы уж сначала 18 раз докажите безопасность разработки, и вот только тогда... Да, может быть. Мой подствольник есть логическое продолжение увлеченности оружейников анклава деринджерами. По сути, это и есть дерек 16-го калибра с картечными патронами. Больший калибр ставить пока не рискнули, хотя что-то там вместе с немцем считали. Да я бы и не дал, ну вас к черту. Разобьет автомат прямо в поле, где я там новый возьму? Посмотреть надо. Монгол, как только увидел эту вундершнягу, тут же обозвал ее стимпанком. Так и приняли. Теперь это арсенал стимпанк 16. А мой калаш значится АКМ Steam. Задумка в базе простая. Штурмовой вариант. Ходишь ты в узость или в мрачность, а там возможная бяка. Ну и высади вперед себя два снопа картечи, а потом уже разбирайся привычной семеркой. У меня нет опыта в применении вогов, и реальную их боевую эффективность я оценить не берусь. Но вот в лесу они точно нафиг не нужны. Не представляю себе, как они могут помочь при встрече с медведем или росомахой-переростком. Побриться осколками собственного выстрела? Стимпанк – усилитель вкуса, выравниватель баланса. На первых пробах он мне понравился. На ближней дистанции, 16-й, лупит картечью предостаточно. Ну а если вполне такая динамичная рысь навстречу, то я предпочту стим на стволе иметь, нежели нет. Картечь цель найдет, А вот первая заполошная очередь – не факт. А еще Steam можно снимать и пользовать отдельно. Плотно испытывали их армейцы у себя на полигоне. Гонта дал добро, мы подписались. В общем, понаблюдаем. Для осмотра местности я вытащил тепловизор. Первая эйфория от возможностей такой техники давно прошла. Сейчас все успокоились. Сначала нахватали, да еще самых модных, в формате видеокамеры. Теперь у меня подзорка, это гораздо удобней. Откидной экран на чистом воздухе себя не оправдывает. Да и опускать на него взгляд тактически неправильно. Надо нормально смотреть через визир. Поводил прибором, крупных засветок нет, и убрал. Теперь только возле здания достану. В группе сталкеров тепловизоры есть прибор вспомогательный. Основная работа при недостаточной видимости идет через ПНВ. Хороший, дорогой, бесподсветочный ночник – наше все. Изрядно мифологизированный тепловизор зачастую неудобен и неинформативен. Сглаживает, а то и просто стирает ландшафт, показывая иной раз отчетливый силуэт косули на ровном однородном фоне, вообще без подстилающей поверхности. Он же разницу температур считывает, а не рельеф. К примеру, треть поляны в тени, с одной стороны глина, с другой чернозем, упавшие деревья. Вот он все это и покажет. А то, что кусты имеют одинаковую температуру, так прибор не виноват, вот и изобразит монотон вместо веток. Мешает многое. Греющийся в глубине торф, гнилушки. Порой глядишь на россыпь пятен в лесу и понять не можешь, что это такое. Так что это не панацея. А мой ПНВ дает полную картинку. Нормальные тепловизоры запредельно дороги. И поэтому, как мне порой думается, число реальных практиков использования их в деле на Земле 5 равно всем таковым на Земле старой. Мешает и мифология, типа «горячий ствол автомата все увидят сразу и издалека», или «без теплоотражающей накидки – хана». Да хрен там. Очевидно, что матрица тепловизора по разрешению и близко не достигает фотокамер. Мелких деталей ты на расстоянии не увидишь. Это могут делать только мощные стационарные приборы, которых, как показывает мировая практика, никогда нет там, где есть террорист или диверсант. А накидка? Присядь за валун и все дела. Мы уже влетали с этой проблемой. Осмотрелись, нет никого. Ура! Только пошли. Медведь из-за бугорка, 50 метров всего. Нормально. И это еще одна особенность прибора. Расслабляет, излишне успокаивает. Но среди деревьев живака он показывает сразу и четко. В промышленном здании, в городе, в заброшенном строении тепловизор очень хорош, даже незаменим. Поверхности ровные, планировки ожидаемы, расстояния крошечные. Но боев в городе у нас, слава богу, нет. А вот возможности используем. Заходишь в заброшенную избу или локалку и направляешь зрачок матрицы на пол. Есть ли на поверхностях остаточное тепло? Ага, следы на полу остывают. Кто-то тут недавно постоял. Одно плохо, что вся эта хренация прилично жрет аккумуляторы. Впрочем, это тебя дисциплинирует. Не дает угасать сформировавшимся рефлексом и хорошей сталкерской чуйке, самому главному прибору. Оставив натовский вещмешок на земле, я пошел к дому. Стоп, посмотрим еще раз. Гляди-ка, зайчище в кустах сидит, замер. Раз, и нет его. А он просто присел, земля скрыла. Хорошо, идем дальше. На подходе к внушительному высокому срубу я дернулся. Прямо передо мной зашуршала трава. Это полос, паразит удирает. Их тут будет много, сербы предупреждали. Вот напугал. Открыв дверь, я быстро осмотрел поверхности на остаточное. Никаких признаков присутствия. Здание пустое. Да, солидное сооружение, постоянно хочется называть его огромным. Камин холоден, следов нет, нигде не гниет недавно брошенная еда. Пусто. Перед уходом с насиженного места сербы вычистили все до нитки. Осталась лишь грубая мебель, длинные дощатые лавки и пара тяжелых, не утащишь, столов. Ну и хорошо, такие здания устроены специфично. Большой прямоугольник внутри разделен на два объема, пятистенок по сути. В меньшем объеме живут люди, там камин, три узких окна и ход на огромный чердак. В большей половине, собственно, стартовая локалка, поэтому в торце здания есть массивные ворота, технику выводить. Ее и вывели, точнее увели, уже арабы. Угнали в египетские стойла. Недалеко от сруба между деревьями висят остатки детских качелей. Обтрепанный пеньковый канат изгнанные сербы снимать не стали. Оставили как символ возвращения. Еще не встретив нас, собирались, как только добудут стволы, вернуться к нормальному жилью. Настырные они, ребята, уважаю. Я медленно обошел огромный красноватый сруб, запоминая местность, особенности ландшафта. Ворота сербы заперли надежно. Само сооружение, как и аналоги других мест дислокации монокластеров на этой стороне Междуречья, разбирать и вывозить не стали. Далеко, долго, муторно. Оставили в виде складов деловой древесины. И на случай возвращения людей Анклава в эти места. Вот это время и наступило. А места тут годные, вполне можно ставить заставу с поселком. Дичи здесь очень много, и дичь богата видами. В данной ландшафтной локации животный мир более разнообразен, чем у нас. На границе степи и леса водятся шакалы и лисы, больше копытных, птиц. На небольших лесных озерцах гнездятся утки. Про рыси я уже говорил, а вот леопард пока более легендарен, чем выявлен. Вроде кто-то и когда-то его видел, но подтверждений нет. Кроме зубра, газели и сайги, казаки встречали и тарпана. С этой стороны, Междуречье равнина больше похожа на саванну, с нашей – на донскую степь. Но везде заправляют птицы, они тут главные. Степной орел и дрофа, лунь, пустельга, жаворонки, непременные вороны. Летают перепела, не такие уж и вкусные, между прочим. Серые куропатки, соловушки и стрепеты. Большинство из них гнездится прямо на земле. Порой на квадре проехать сложно. В лесу свои пернатые хозяйничают. Ну и наши знаменитые большие черные птицы. Уже прилетели, сволочи. Но противники добрые. Скорее всего, где-то в Междуречье, к югу, в степи есть каменные останцы или скальные группы. Площадки подскока кондоров, позволяющие им контролировать огромную площадь, а не только держать зону южного хребта. Прилетели они к станице, приятно удивились обилию кур, гусей и уточек, и двум молодым коровкам. Жители трех поселений напряглись, встрепенулись. Проблема. Раньше думали, что ареал черных начинается южнее, да за Островской кондоры не достанут. Надо бы начинать их отстреливать, но ни времени, ни людей на это нет. Пошло время природных ништяков. Одно сеется, другое пашется. Три хуцика и колесный тракторок попрошайка работают постоянно. Времени постоянно не хватает. Что-то всегда отвлекает от намеченных планов. Например, предгорья Южного хребта так и не обследованы. А один казачий полуэскадрон постоянно на войне. Сотников заключил с египтянами договор, и теперь эти бесы помогают арабцам бомбить негритянские банды. Но в арабо-франкские разборки они не вмешиваются, там свои укусы. Вот пусть и кусаются, а негры все не уймутся, сколько же их там? Достаточно посмотреть на староземную карту и посчитать африканские государства. Мало того, смотрящие в африканском вопросе решили особо не разбираться, юридически и политически, с госграницами, мини-государствами, которых никто не признает, самостоятельно поделенными странами-территориями, и насовали монокластеры чуть ли не каждому племени. А может быть и так, что этот огромный враждебный конгломерат является для европеоидов неким суперраздражителем. Именно такую версию выдвинул Ватяков. Многие ее приняли. Африканцы устойчиво сидят по обеим сторонам от Волги. С нашей стороны реки главными у зусулов являются эфиопы-селективщики. С египетской – селективный кластер ЮАР, форт Притория. Но жители радужной страны сами пока в драку не лезут. Их вообще еще никто из наших или египтян не видел. Война с африканцами идет вяло, но не без потерь. Не так давно конголезцы убили Степу Корзуна. Троих подранили. Поставили мужику памятник на хорошем месте. Косогор над Волгой. Поклялись люто отомстить. Погоревала станица, как и все мы вместе с ней, и дальше живет. Конголезцам теперь не позавидуешь. Вырежут их теперь казаки под корень. Заостровское – самое богатое поселение анклава. Туда переводят все посевы зерновых. В зоне замка земля похуже. Под корнеплоды пойдет. Отдана в ведение государственной агрофирмы. Там работники наемные. Для станицы заканчивают модульную сборку нашего первого комбайна фирмы Deutz Fahr, самого маленького в модельной серии. Казачки наши есть люди государевы, и кроме доходов от общинного сельхозпредприятия имеют жалование. В мирное время небольшое, на боевых нормально, но и часть трофеев. Святое дело, хрен все учтешь. Дождя нет, тучи не рассеиваются, низкое серое небо пока ведет себя тихо. Хотя ночью с донжона было видно, как на западе сверкали молнии. Самое лучшее в данной ситуации погода. Пара пестрых трясогузок уже взлетела на крышу. Сидят на коньке по-хозяйски, синхронно качают хвостиками, внимательно смотрят на меня. Не обидишь? Не жадина? Привет, птички певчие, не очень. Я свой, я добрый дядя, без рогатки. Даже хлебца вам накидаю по всем кустикам, подкормлю. Только уж следите за пришлыми. Дайте знать сталкеру о непрошенных гостях. И стрелять мы тут не будем, особенно птиц. А за цесарочкой подальше отойдем, не бойтесь. Все идет по старой отработанной схеме. Сколько я таких объектов осмотрел. Кстати, а почему не посчитать при случае? Я же их все фотографирую, типа коллекция. Птички не улетают, все так же смотрят с интересом. Вижу, дадут знать, подружимся. Еще и пару соек прикормим. Тогда охрана объекта будет получше любых схем с датчиками движения. Пернатые электричество не просят, на ежика или лису не сработают. Кастет, единственный из нас настоящий охотник с практикой одиночного проживания в лесах, научил такому фокусу. Подружись с птичками, а потом начинаем демонстративно показывать свои опасения. Стоишь, разговариваешь с ними тихо, а потом резко оборачиваешься, будто смертельно испугался, и смотришь куда-нибудь в сторону леса. Они тут же глаза туда, и вскоре понимают, что тебя заботит, начинают самым настоящим образом предупреждать, причем именно и только о чужом живом. Поэтому сухарей у меня целый пакет, и водички налью в двух местах. Практика. Тут ведь уже... Что мы, что ребята из патруля почти Дерсу узалы. Вжились. Удовлетворенный осмотром здания, местности и общей обстановкой вокруг, я пошел обратно. Эльза скоро опять прилетит, привезет монгола, и к этому времени мне нужно позаботиться об установке границ, выбранной ВПП, поставить ветровик. Чувствую, что авиабаза у нас тут надолго встанет. А казачки поедут из-за Островской на квадрах с прицепами, повезут много груза. Вот тогда и начнется нормальное оборудование площадки. Дальше больше. Мужики притащат топливо, заправочный комплекс. Навес нужно будет сделать. Много работы, и все в сжатые сроки, ибо и разведпланы большие. Долго нам тут сидеть некогда. Белые знаки границ, стандартную Т и ветровой конус я установил быстро. Все заранее предусмотрено. Теперь только что родившееся ВПП будет ждать и провожать борта, скучать по самолетам. И когда только второй сделаем, добудем. Мужики пытаются использовать остатки сгоревшего, но вяло. Нужен пассионарий, катализатор процесса. Сирич, летчик. Причем не какой-нибудь там ученик Эльзы, который с большой долей вероятности угробит или хотя бы повредит единственный аэроплан Анклава, а нормальный, опытный, с налетом. Но еще одного летчика пока нет. Так, а ручей тут где? Глянул на хорошего уровня подробности сербскую схему с пометками гоблина и казаков. Ага, все ясно. Это в двух шагах, как раз там, где орешник кончается. Ну что же, можно пока растопить камин, набрать воды, в котелке поставить чай. Я за дровами пошел, птички. Птахи дружно кивнули, и как только я отошел на 5 шагов, спрыгнули вниз, к здоровенному сухарю. Точно подружимся. Принес сушняка, раскочегарил камин, поставил котелок. Вроде все. Теперь мне остается только ждать монгола. Я вышел из здания, посмотрел вдаль. По часам уже пора бы. Эльза опять пойдет к выбранной площадке на бреющем, но в бинокль я их замечу. А пока... Пока можно и рассказать, как и зачем я тут оказался, и что мы всей группой в этих дальних далях собираемся делать. Но для этого нам придется вернуться к событиям позавчерашнего дня, точнее вечера. С чего начать? Да, пожалуй, вот отсюда. «Нет, вы мне скажите, что все это значит!» Третий раз, вскакивая с места, прокричала невысокая полноватая дамочка. «Вы что, издеваетесь надо мной?» Диванчики у шерифа хорошие, удобные. Мебельщики все сделали добротно, обшили натуральной кожей. Черт, по привычке так думаю, но откуда тут не натурально? Они же сработали и длинную скамейку, что стоит вдоль стены. Все четко, по эскизам заказчика. Только вот вышло традиционно. Иванчики получились вполне КГБ-ные, а лавочка-скамеечка какая-то вся пенитенциарная, судебно-исполнительная. Раньше такие в народных судах и стояли. Видел в паре сибирских поселков. Наверное, вот это и называется казенная мебель. Надо же умудриться сделать такое по своему желанию, да еще и кастомным способом. А вот так, преемственность ауры, вечная память. Интересно, у американских шерифов подобная аура в кабинетах наблюдается? Или сплошной унифицированный стандарт малый офис? «Гражданочка, вы присядьте, успокойтесь», — мягко предложил Уксусников. «Я вам уже многое объяснил, просто нужно начать осознавать». «Что вы такое несете?» Женщина слегка откинула тело назад, поправила очки на носу, словно стараясь разглядеть наглеца получше, повернулась к мужу, затрясла щечками. «Нет, но это же просто бред какой-то! Жора, ну ты-то что молчишь? Что ты как воды в рот набрал, ты мужчина или нет?» «Зина, помолчи!» Жора задумчив и собран. Он что-то основное уже вкурил, но жене в понималках пока помогать не собирается. Что-то прикидывает. А то предложение мужа возмутило до кончиков волос. «Что? Ну уж нет!» Тетка решительно ткнула в Уксусникова пальцем с остатками крутого, как я заметил, маникюра. «Кто вы по званию?» «Шериф», — внушительно заявил Петр, подняв на нее глаза. «Шериф замка России, начальник полиции анклава». «Чего? Вы что тут, деточки, в ковбоев играете? Кино снимаете с индейцами?» Возмутительница спокойствия нырнула в сумочку, вытащила простенький мобильник. «Вот я вас сниму сейчас на сотовый, а потом этот ролик выложу в интернет, пусть все видят, как вы работаете, и не вздумайте мне мешать!» Шериф и не думал. Уксусников привычно поправил воротничок, выпрямил свой легендарный галстук Бола, на бляхе которого красовался знак «РУ», и откинулся на стуле, чуть сместившись так, чтобы в кадр попадал флаг анклава, стоящий на подставке в углу кабинета. «Артист! У него целая куча этих роликов. Коллекционирует. В интернет она выложит, ага. Это он все вытащит и выложит. Уксусников давно практикует выдергивание каналом старых паспортов всех новеньких, как и их медицинских карт. На радость Зенгерше. Досье из органов, если такое имеется, судимости, с пробивкой по всем староземным базам. Дополнительная проверка, мало ли. Вдруг какой педофил или маньяк всплывет». Кого-то проверяет особо. Скажем, английскую маникюрщицу он пробивал плотно. Кабинет нашего шерифа с прилагающимися помещениями за кутками, пожалуй, самое государственное и самое административное помещение замка. Кроме госфлага, тут имеются и другие символы мощи закона. На стенах в табличках висят положения инструкции, на столе два черных проводных телефона, связь с диспетчерской и с главным, рация. Дополняет антураж, добытые в здании УВД ментовские же профилактические плакаты, в основном про подростковую преступность. Обалдеть можно, это как машина времени. Отдельной специей красуется кованая решетка крошечного обезьянника. Основное КПЗ у него в подвале замка, чумовое местечко. Ну и гордость сцены, тщательно сделанный столяром, стенд с надписью «Их разыскивает полиция», где на всех вошедших смотрит отвратительная компьютерная рожа единственного на сегодняшний день беглого. Парни из старших классов творили. У них есть компьютерная мастерская, наша светлая вчерашняя. Пожалел бы беглеца, поди сожрали уже. Стол для помощников почти всегда пуст. Петр своих скорохватов дергает только на операции, когда едет банду брать. А хлопцы у него вполне годные. Жаль, в сталкеры их не подпишешь. Мужиков все устраивает. А что, живут себе в посаде, в самом элегантном месте анклава. Порой выезжают на разборки с редкими пострелушками, но частыми рукопашками. Статусные серебряные звезды жетоны у парней есть. Серебряные – это значит серебряные, то есть из чистого серебра. А у Уксусникова, между прочим, звезда золотая. Женщины сразу понимают. Это не единственный схрон шерифа. Недавних пор ему и в Берлине комнатку отвели. Правда, там флаг не стоит, чтобы не будоражить народ раньше времени. Пока его полномочия определены временным договором между нами и немцами, до проведения в июле референдума о полном присоединении, но с сохранением Берлином статуса вольного города, А до этого времени наши немцы, уже прилично расселившиеся по всему анклаву, думают. Остальные тоже думают, что дадут смотрящие. Практически все уже согласились с Гольдбрейхом, что при соединении селективки, о чем так долго мечталось, смотрящие нам не зачтут. Споры идут об одном – посчитается немецкая община монокластером или нет. Большинство до недавнего времени были за этот вариант. Кроме шерифа, который не так давно на брифинге в башне, традиционно просидев весь вечер тихо, неожиданно для всех заявил: «А я считаю, что немцев потянут по статье монокластера, но с отягчающими. Пункт 2, то есть за совершение во множественном составе». Все и замерли, ожидая пояснений, которые последовали незамедлительно. «Пришьют не просто монокластер, а самостоятельно сформировавшийся и устоявшийся супермонокластер, позже добровольно влившийся в состав большого бандформирования. А это особая статья». Во как. И я на его стороне. Демченко — это лайк. «Так, где тут телефон? Вот этот? Что вы улыбаетесь, молодой человек?» «Это уже ко мне». И дернул нечистый посмотреть на нее в сей момент. «Сижу себе спокойно в сторонке, за столом помощника шерифа, просматриваю анкеты всех потеряшек, прикидываю, с кем еще встретиться, кого дополнительно опросить по интересующим меня вопросам». «Какой здесь ближайший райцентр?» «Гражданочка, будет лучше, если вы сядете рядом с мужем и спокойно прочитаете эту брошюру. В ней всего 6 страниц, много времени не займет». Все так же бесстрастно продолжал настаивать Уксусников. «Ну и нервная система у Пети. Порой просто поражаюсь. Хотя он всегда действует выверенно и отлично знает, когда пора и стоит надавить». «Какая такая брошюрочка? Что у вас тут за шоу?» «Нет, уважаемая, это у нее не истерика. Она действительно все еще думает, что просто попала не туда. Их тут разыгрывают с непонятными целями. А где-то рядом есть райцентр с железнодорожным вокзалом, и к нему ведет размеченное белым асфальтовое шоссе с указателями». «Ну, с недавних пор дорожные указатели расстояний до объектов и километровые знаки у нас тоже есть. А вот с асфальтом это да. Им лаборатория научников только пробует. Ищет оптимум асфальтобетона. Но АБУ, асфальтобетонный узел, в плане у Ковтонюка не просто есть. Проект готов, площадка уже заложена». «Не просто им осознать. Вышли к дороге, встретили ребят из Белой Церкви. Те их под ручки повели к поселку, по дороге говорят, мол, вы в другом мире, и планета не совсем та. Однако одеты незнакомцы привычно, дорога среди родных сосен узнаваема, деревня вполне наша, церковь стоит. Какой другой мир? А потом ведут в замок, ни разу не космический. Они врут. Зачем? С какой целью? Если провалилась группа людей, то сознание расширяется, идет размышление, спор, люди слышат других, усмиряют скандалистов. Подобной же семье забота одна, по призыву главного семейного истерика срочно бежать к станции электрички, не замечая и не анализируя ничего. Срабатывает психологическая защита сознания истерических личностей, трудно перестраивающихся в резко измененной обстановке». «Гражданочка!» В голосе Уксусникова зазвенел тяжелый металл. «Умеет он, мент все же. Ведите себя тише, вы в присутственном месте». «Нет, Жора, ты это слышишь, а?» Глупо хихикнула женщина. «Нет, скажите честно, вы что, действительно полицейский? Вы как вообще аттестацию прошли? Это же полный непрофессионализм!» Петр покладисто кивнул. «Хорошо, хорошо, но брошюру прочитать нужно». «Да не буду я ничего читать!» Женщина демонстративно сняла очки. «Немедленно проводите меня к вашему руководству». «И все же вам лучше сделать так, как я сказал». «Еще раз, на этот раз уже сильнее», — надавил шериф. «Прочитать. Надо. Здесь. А не подслушивать потом разговоры в столовой, куда вас скоро отведут, и не выспрашивать там, что попало, хватая всех за рукава и пугая людей ошалелыми глазами». Присевшая была потеряшка опять вскочила, открыла рот. «Сидеть! Кому сказал? Арестую!» «Жора!» Неизбежные слезы в два ручья. «Всегда так. Зинуля, лапа, заткнись на!» Она с ужасом посмотрела на мужа и села. «Вот и хорошо, дамочка, не волнуйтесь. Дальше все будет хорошо. Значит так, записываем. Итак, вы Георгий Иванович, машинист. «Машинист грейдера ДЗ-98. Ну и на другой технике могу, только удостоверений нет», — с готовностью ответил мужчина. «Это не страшно. С вами еще проведет собеседование руководитель механослужбы». Двое детей, испуганно прижавшихся к отцу после окрика шерифа, тут же засопливили носами. К маминам-то привыкли. Петя глянул на меня, слегка качнул головой. «Ясно. Теперь с вами, гражданочка. Ну извините, извините. Давайте я вам чаю налью». Шериф развернулся к тумбочке. Я встал. Дети настороженно посмотрели на непонятного, тихого до этой поры дядю. Ободряюще подмигнул им, подошел к шкафу и достал оттуда несколько конфет. Там у Уксусникова всегда сладости лежат, в том числе и на такой вот случай. Опережая события, сую конфетки пацанам, не дожидаясь шерифского чая. Пусть успокоятся, вон как напугались. Присев рядом с ними, улыбнулся. «Что, парни, а хотите самый настоящий пистолет посмотреть, пока родители с дядей начальником разговаривают?» «Разряжен он, пустой», — успокоил я отца и протянул детям свой МАЗ. «Давайте его разберем, вместе, смотрите». Вскоре Уксусников, уже в более спокойной и деловой обстановке, заканчивал опрос и анкетирование. Судим, не судим, привлекался или нет, какие хвосты висят. Мало приятного. «Теперь с вами, гражданочка». «Зинаида Петровна, я», — тихо сообщила женщина, сложенным в четверо платочком вытирая уголки глаз. «Очень хорошо, Зинаида Петровна. Вы работали...» «Старший товаровед магазина «Воронежские деликатесы». 20 лет стажа, между прочим. Грамоты имею». «Вот отлично, отлично. Да вы печенье берите, наше, местное. На мед, случайно, аллергии у деток нет?» И дети, и родители успокоились. Нормально. И специальности хорошие, легко будет пристроить. Ведь нынешние потеряшки — это не остатки былых монокластеров, не новички первой волны, которые шли, словно предварительно отсеянные от всякой шелухи. Сейчас забрасывают кого попало, иной раз диву даешься. Из числа новеньких у нас есть уже 4 экономиста, ни черта не понимающих в экономике. Про остальные сферы знаний можно и не вспоминать. Будут начинать заново. Бывает и неожиданное. Так, англичанка, привезенная от Эдгара, оказалась лондонским нейл-дизайнером. Сотников еле сдержался от хохота на собеседовании. «И что вы думаете? Уже делает маникюр и педикюр нашим дамам. Нормально зарабатывает». Меня осторожно дернули за локоть. 4 любопытных глаза синими бусинками смотрят в упор. «Дядь, а вы кто?» Даже рты открыты от любопытства. «Кто? Вы игру «Сталкер» знаете?» «Еще бы! Ряжемся с Петькой! Классная, особенно третья!» «Ого, гражданин шериф, у вас тут тезка объявился!» «Вот и здорово!» Уксусников оторвался от бумаг и подмигнул мальчишкам. «Будем дружить!» «Дядь!» «Что?» «А! Так вот, я и есть сталкер, точнее, командир сталкеров!» «Здорово! Петька, слышал? А вы не врете?» «Что ты? Пистолет видишь? Это я в тайнике взял, самым настоящим!» «Круто!» После всего этого их 3 дня продержат в карантине. Вынужденная мера. Контакты только с медперсоналом, просмотр видеофильмов о жизни здесь, с доказательной базой в виде картинок местной фауны. Анализы, осмотры, наблюдения, вакцинация. А пока первая серьезная беседа с официальным лицом. «Сколько я всего этого наслушался! Наперед все знаю, кто и что будет говорить, как реагировать». Уксусников тему держит еще крепче. Все без исключения потеряшки сначала проходят через него. Как он умудряется остаться с целой башней и не сорванной планкой, знает только его первый кадровый начальник, счастливо для нас взявший Петра в органы внутренних дел Российской Федерации. Эх, если бы их, таких вот Петров-Уксусниковых, было бы побольше на старой истерзанной земле один. Особенно тяжко, когда выводишь только что попавших. Семья, сидящая здесь, именно из таких, свеженьких. Их подобрали в первый же день. Поведение вполне типичное. Пока не могут в мыслях пробиться за кокон семьи. Со свежими почти всегда тяжко. Но спасать потеряшек нужно именно на этой стадии. Даже термин появился. Потеряшковый золотой час. Что только мы не придумывали для ускорения первого контакта. Но из всех технических мер до последнего времени лучшим был яркий луч ночного ксенонового прожектора в небо. Люди на него реально идут. FM-вещание ведется круглосуточно, но поймать его могут лишь имеющие гарнитуру к мобильнику или редчайшие счастливые владельцы небольших радиоприемников. Долгое время думали, как заставить абсолютно все трубки с симкой любого же оператора, вне зависимости от режима роуминга, опознать базовую станцию сотовой связи, которую притащить несложно. Как захватить еще живые трубки свежих потеряшек? Недавно внедрили новацию, абсолютно КГБшную приблуду. Комплекс имитации базовой станции сотовых сетей стандарта GSM-900-1800 «Отклик-К», предназначенная для создания ложной базовой станции сотовых сетей, выборочного блокирования мобилок, имитации входящей информации заданным абонентом, ретрансляции исходящей информации. Поставил, включил все объекты интереса спецслужб, тупо говорят через тебя. Конструктивно-чудодейная приблуда выглядит моноблоком размером с дипломат, куда входит модуль управления на базе нетбука и базовая станция. Радиус захвата со стандартным ВЧ-усилителем – километр. Отклики поставили на все машины патруля. У нас два таких есть, у старост поселков. На донжоне и вышке за Островской усилители помощнее. Провалился человек, сразу схватился за сотовый, непреложная истина. Этот фактор и хотели использовать. Если он в радиусе захвата станции, то сразу идет засечка. И первый разговор – самый важный, где и успокоить надо, и показать правильный вектор действия. Уберечь от ненужных ерзаний. Те же, кто, попав сюда, прожил какой-то срок в лесу и выжил там, уже откричались, пережили и первый шок, и самые страшные роковые думки. А передумали они многое. Те, кто оказался в группе, советовались, обменивались мнениями. Многие из них что-то уже поняли. Выдержанные потеряшки, трехзвездочные, как их называют, выходят почти всегда без истерики и излишних эмоций. Вымотанные, уставшие, грязные, они из последних сил ведут себя рационально, слушаются безоговорочно определившегося лидера и очень хорошо отсекают вторичное. В последнее время я занимался не сталкерской или разведывательной деятельностью, а нормальной агентурной и вербовочной работой. Нет, конечно, и пострелять нам с Шамом приходилось по делу, и побегать, и покататься, да и потеряшек никто с плеч не снимет. Но основные для нашего звена акции происходили на пакистанке. Поиск, договоренности и вывод остатков среднеазиатских монокластеров. Сначала это были единицы и одна маленькая группа выживших, в основном казахов. Шестерых человек, включая троих детей, мы с монголом вытащили из диких земель. Казахи к нам ушли далеко не все. Позже вывели еще двоих, муж узбек с женой украинкой. Но самая большая удача последнего месяца – это киргизы. Переговоры в таких случаях идут долго. Люди худо-бедно обжились на месте, отчасти приспособились, и менять плохое на очень плохое совершенно не склонны. Работали мы сначала через одного пакистанца, сданного нам пленным. Очень ценный кадр, бережем как можем. С ними еще многое можно будет совершить. А потом вышли на представителей монокластера, забили стрелу, встречались на их территории, говорили, рассказывали. Потом ждали решения киргизов на выход. Правда, недолго. Зато долго и нудно готовили операцию, потому как тамошние паки, так вообще мы называем все разрозненные банды диких земель, выпускать никого со своих полянок не намерены. Поселки монокластеров у них под контролем, в каждом есть соглядатый прораб. Типа смотрящий. В назначенный день поехали тремя машинами. Кавзик, мангруппа на своем монстрике и наш пикап со всей группой. Шнюшу решили не брать, авиацию не привлекать. Точное время выхода не определишь, а самолет не воздушный шар, висеть не может. Стали у перевала. В общем, в час икс завербованный протащил к киргизам монгола. Он один пошел. Чем меньше людей бродит, тем больше шансов. Мы втроем на пикапе тихонько прикатили ночью к выбранному месту встречи, пологому холму. Это вторая господствующая высота после перевала. Ориентир – холм Лысый. Там машину припрятали в каких-то саксаулах. Ждем доклада. Шам очистил дорогу, не больно завалил ножом надсмотрщика и повел людей к нам. 16 человек, среди которых 7 детей. Такую группу, знаете ли, по пересеченке тихо перебросить к дороге – дело непростое. Сначала они сами шли по зеленке, узкой полосе кустарника, выходящей на холм, очень скрытно. К рассвету мы втроем встречали их на полпути. Стало проще. Похватали вымотавшихся детей. Гоблин двух подмышки зацепил, еще одного за спину, и потрусили к машине. На подходе вызвали по рации армейцев. Те броском с перевала, где и ждали команды, на холм, автобус следом. Рванули споренько, в открытую. Вытащили всех без потерь. Когда наглую суету нашей техники на холме засекли вражины, было уже поздно. Проснувшиеся от воплей часовых паки сунулись было двумя группами к трассе. А там у них одна из баз неподалеку. Но тут же были остановлены ДШК армейской шишиги и тремя ручниками. Мангруппа держала их на безопасном расстоянии, рубила хвосты и вышибала зубы, пока мы грузили людей с их нехитрым имуществом в кавзик, к тому времени уже почти шушпанцер, с титановыми пластинами на бортах и пулеметным постом наверху. Мы по плану вообще не должны были ввязываться в бой, но гоблин с кастетом не выдержали. Немного все же постреляли из ПКМ и девятки, по вспышкам левой группы особо тупых ползунов. Так вот, про поведение. Киргизы держались очень собранно, не расслаблялись до последнего момента. Реакция пошла лишь тогда, когда они упали на сиденье автобуса. И то, старший в кластере, тот самый нейрохирург Арстанбек Молдасанов, за судьбой которого так пристально следила Зенгер, владелец частной клиники, мужик толковый, порядок в сообществе держит. Жена у него красавица, спокойная, уверенная в себе уйгурка. Формально операционная сестра. На деле, как мне показалось, главный рулевой. Остатки монокластера всего три семьи, все из Бишкека. Одна сплошь медики, другая – русские, в Бишкеке жили с рождения. Династия с комвольно-суконного комбината. Последняя семья работала на Кыргыз-Автомаше, этнические иранцы. Глава семьи Самир Мухамедов, инженер-электронщик. Тронулись быстренько, армейцы нас прикрывают. Хорошо они прикрывают. С ростом численности анклава Бероев выбил, подобрал и выучил кадры. Теперь у него мангруппа на постоянной основе. Шестеро тяжелых. Под остатки очередей проскочили к перевалу. Там тяжелые задержались. Закупоривать трассу, оставлять добрую память, ставить мины. А мы покатили дальше. Я с монголом в автобусе. Хайлюкс с моими бандитами позади. Сидим, ничего не говорим. Все устали. А потеряшки ничего не спрашивают. Знают, что основное в замке. И тут вдруг кто-то что-то тихо сказал. Почти сразу по салону быстро прошелестел взволнованный разговор на незнакомом языке. Арстанбек выслушал, кивнул и громко, чтобы все слышали, обратился ко мне. «Товарищ Демченко, люди волнуются, просят прояснить заранее». «Что надо прояснить, Арстанбек?» — не понял я. Потом подумал, что Молдасанов хочет что-то выяснить по условиям размещения. Дети устали, люди проголодались. Все не так. Мы ведь все помним, как наши вожди СССР развалили и что потом из этого вышло. Помним, что Бишкек пережил за последние годы. И новую жизнь в этом мире уже повидали, во всех красках. Слушаю тебя. Вот бумага. Собрание проводили, да. Коллективно просим принять нас в российский анклав. Бухнул Арстанбек, решившись. Люди думали, расписались. Я слегка притормозил с реакцией. Вообще-то это моя прерогатива предлагать такое. Давно дадены полномочия. Главы поселков, сталкеры, патруль, шериф, ну и командор, естественно. А тут вдруг сами. Вперед паровоза. «Как думаешь, Сергей, одобрит ваш президент?» Пробудил меня староста. «Ты сам-то как, согласен будешь?» «Конечно, согласен», на этот раз мгновенно откликнулся я. «И не волнуйся, Арстанбек. Все наши будут согласны. Все». Монгол, сидевший через проход, хитро посмотрел на меня и тихо сказал «Дзинь». Это был единственный дзинь за столь масштабную операцию, подготовка и проведение которой заняли чуть ли не два месяца. Как всегда, при таком итоге пошла суета. Вот ведь странное существо, человек. И мечтаем, и прикидываем вечерами у Юрки, причем Сотников сидит рядом и занимается тем же самым. Что взять, что предпочесть при возможности выбора, случись такой дзинь. Вот он случился и что? Все по новой, будь то и не было наметок и обсуждений. Жаль, не можно узнать, а интересно, как бы это у немцев происходило. Наверняка все заказывалось бы по строжайшему план-графику, никаких импровизаций от себятины и вдругов. Скучно, в общем. А у нас опять авось. И это мне нравится. Надеюсь, что такой подход в какой-то мере сохранится и при гипотетической империи, которую размеренно и не спеша выстраивает Сотников. Кавусь у меня особое отношение. Я считаю, что это есть не что иное, как многострадально выработанная привычка русских оглядываться в самый последний момент, в ожидании удара, который неизбежно последует, как всегда, со всех сторон, ото всех рубежей и границ. Врожденная попытка учета неявных обстоятельств и факторов. Стремление в самый последний момент довериться интуиции, которая уже что-то там сообразила и вывезет. Поэтому через несколько минут... Демон черной мези. В канале. Слушаю, Руслан. Ты инициатор. Не поверишь. Сами. В салоне все притихли, слушают, ничего не понимая. Начальники разговаривают, что-то там решают. Не их ли судьбу? Понял тебя. Главный меня дернул. 40 минут пошли. Понял. Засомневался? Так точно. Советуй давай. Типа радиоконференции? Хе. Гришку достать не могу. Мне не смешно. Главный ждет. Что там вкинули? Без пятерки 1,5 и 2 тонны огурцов. Мать его. И второй есть? Есть. 2 дашки и 24 ППШ. Охренеть. И что делать? Серый, я тебя спрашиваю. Советуемся. Пауза, минута мнения. Как понял, прием. Понял. СК. Не выпуская из рук рации, я повернулся к монголу. Слышал? Что скажешь? Давай про второй вариант. ППШ, как штурмовухи, хороши будут. На зачистках. В поселках нужны, а казачкам постольку поскольку. Добрый вариант. Ну а дашкам всегда место найдется. А первый? Вторая 45-ка – это почти готовый шушпанцер высшего по нашим меркам уровня. Можно почти тупо ехать по дороге, гасить аналоги. На Адис-Абебу или в Нью-Дели. Если ставить на понтон, то вся Волга наша. Первый вариант – стратегия, второй – лишь тактика. Монгол, как обычно, короток и точен. Черная меза демону. На связи. Вариант 1 – танк, речной монитор, контроль пространств. Как понял? Принял, Серега. Принял. Давай, СК. До самого конца поездки мы так и не знали, какой вариант выбран окончательным и что упало на блестящую черную плиту. Они выбрали первый. Теперь Дугин вместе с Гансом Грубером, новым начальником цеха металлообработки, его братом Ульманом и Гонтой, вечерами подолгу сидят у главного инженера, выписывая кахеноровскими карандашами и фломастерами чудовищного вида эскизы непобедимой адской машины. Шериф закончил свои дела, потеряшки подписались под протоколами, первый автограф в этом мире. Следующий этап – карантин и медосмотры. Потом комендант Лагутина их поставит на учет в бухгалтерии, где они заполнят еще одну форму, разместит в гостинице. Раньше там мест не было, многие жили в замке. Но народ разъехался по поселкам, после чего Зенгер с боями и стрельбами попыталась забрать огромное здание под роддом и детское отделение. Это была славная битва. Климова тут же включилась, потом опомнилась Лагутина, и после долгих баталий здание стало почти Соломоновым. Большая часть отошла к медикам, небольшое помещение отдали образованию. Остаток в 4 комнаты под гостиницу потеряшек, расположенную впритык к ясельному отделению детсада. Тут такой феномен. Если в старом мире детский крик зачастую являлся раздражителем, то здесь, в новой среде, вопли малышей воспринимаются как самое желанное успокоительное. Интересно. Последняя подпись у Сотникова после личного собеседования. И эта подпись в заявлении о предоставлении гражданства будет 3-й, после которой потеряшки превратятся в граждан анклава «Россия». Вместе с этими новичками граждан станет 474 человека. «Довести вас до замка?» – спросил я, открывая дверь пикапа. «Чего тут? Сами дойдем, пусть люди пройдутся с территории и познакомятся», – ответил Уксусников, закрывая на замок бывшее помещение авиадиспетчерской, а ныне – околоточную. «В башню вечером идешь? Все куплено». «Ты че, обязательно? Только кофейку попью, да с человеком встретиться надо». «Ну и ладно, раз вы пешком, я поехал. Сначала думал поужинать, в столовой замка все горячее, но аппетит пока не мучает, а вот кофейку можно и нужно, поэтому направился в Гавану. Если проснется желудок, заскочу в таверну. Деньги мне тратить особенно некуда, а сталкеров не обижают, да и ништяк нами всегда находится самым странным образом». Мы недавно вообще решили периодически сбрасываться и помогать старикам. Их поддерживают, конечно, во всем, но в Гавану, например, не заглянешь. Кастет этим занимается. В таверне кухня, пальчики оближешь. А как играет по вечерам Вук на своей скрипочке, ну как тут не зайти? Правда, у меня еще 7 талонов осталось. Надо бы их проесть от греха. Питание в столовой до сих пор бесплатное, для всех желающих. Приходи в конце месяца, заполняй бланк, получай талоны в запрошенном количестве. Передать талон другому человеку нельзя, чтобы не превращать их в ценную бумагу. Не реализовал? Выговор на первый раз. Опять? Штрафные санкции. Думай, когда считаешь дни и порции. В итоге народу там много никогда не бывает. Персонал частью перевели на другие работы, частью в филиал столовой, в медовое. Именно так на общем собрании жителей была переименована бывшая ментовка. Правда, тут же нашлись острословы, присвоившие поселку имя Ментовое. Сила репутации, память народная. В Гаване я устроился не на веранде, как любит поступать большинство посетителей, а внутри. Очень уж мне нравится экзотический интерьер. А главное, внутреннее пространство зала Гаваны помогает отвлечься. Уж больно тут все не из этого мира, что ли. Нельзя же всегда на средневековье смотреть. Память помнит и иное. Сенсоры хотят урбанистики, деталей и красок из другой эпохи. Заказал сразу 2 американо и 4 небольших заварных пирожных. Потом подумал и заказал еще 4. Не пойду в таверну. А тут и Иштван сидит по соседству, на ловца и зверь. Посидели, потрещали кое о чем. На улице уже совсем темно, поеду в замок. Сел я в пикап и тут же начал тихо материться. Я как подъехал, встал сразу за Кубелем. Кто-то из немцев к Сотникову прикатил. А теперь меня сзади подперла слишком близко прижавшаяся белая шаха. Осторожно отчалил, чтобы не повредить машины, развернулся на круге за посадом и поехал в замок. Что, у нас тут скоро пробки появятся? Ну и дела. Сегодня договорились собраться у Ватикова. До этого 2 раза не получилось. Все в разъездах, все в делах. На нашей базе было по-холостяцки пусто. Мужики разбежались по бабам, Кастет вообще на кордоне, делать мне тут нечего. По ступенькам поднимались вместе с профессором. Тот тащит какую-то особую наливочку. Чувствую, будет весело. А в башне туса уже закручивается. Мужики дружно хлопнули по стаканчику красного белоцерковного и теперь слушают рассказы Гонты. Они сейчас с Бероевым посменно живут в Берлине, обустраивают военную среду. Зусулки хорду гнут. И Дугин здесь, и Грубер. Сначала мы как-то насчет немца того, хоть он и осваивается стремительно. Вот такой парень. Но Сотников сказал, мол, если хотите, чтобы немцы стали в родню, так и относитесь. Поверили? Ну и верьте по полной, иначе крепко не склеится. А бдительность, так она и в своих рядах не лишняя. Разные вещи. Смотрю, и гоблин тут сидит, занюхивает. Вопросительно глянул на него. Мишка сморщился, цыкнул зубом, мол, не покатило что-то. Убежал от бабы к братве. Сел я в дальний угол, к бойнице. Слушаю со стаканом в руке. Граненый, тот самый, спецзаказ завхоза по просьбам трудящихся масс. «Так и что теперь в той тортуге?» — поинтересовался Дугин. «Да ничего там нет. Сначала хотели постоянный пост поставить. Немцы были готовы. А потом передумали. Что вообще там делать?» Земля неважная, перспектив для поселения нет. Берлинский водный патруль туда ходит, проверяет, хотя на этом месте и сомалийцам делать нечего. Катера замазали, утащили, моторы у тебя, Жень, избы разобрали, скоро перевезут. А сомалийцы проявлялись? Ни разу, куда-то выше ушли, так что рейд зреет. А так тишина благостная. А как Корнеев? Много ему осталось? О, точно, хорошо, что напомнил. Корнеев доваривает тронец. Юр, может, еще по одной? Не? Женя, Корнеев тебя просил, чтобы ты на послезавтра кран забил. Ему нужно моторы ставить. И Ганса просил подъехать. А сам не может через диспетчерскую. Что за партизанщина? Ну, это вы сами. Меня меж собой не ставьте. Корнеев оказался хитрее всех. Присобачил на нерпу нижний горизонтальный транец, как на крутых яхтах. И теперь будет ставить на него 2 4-тактных мерка, каждый по мощности больше его паровой машины. И получит в пользование пароход с 3 двигателями, Хоть на бензине, хоть на дровах. В кругосветку можно. Тем более, что корпус судна рассчитан на плавание во льдах. А с хищниками закончили? Зачистили, но только поблизости. 7 мишек в непосредственной близости. Места там дремучие. Скажи же, гоп! Хватает в тех лесах отморозков, философски молвил Сомов. В помещение зашел Сотников. Тихо поздоровался со всеми, сел в свое кресло, плетеное, его никто не занимает. Принял стаканчик, отпил половину, взял сигарету. В диспетчерской слышал, что локалку рядом с Берлином нашли, спросил профессор. Три локалки, все рядом и все пустые. Зусулка все выгреб, падла. Неудивительно, время упущено. Конечно, там все подчистили, прокомментировал Гольдбрейх. И с монокластерами также. «Не совсем», — не согласился Гриша. «На этом берегу обнаружены всего 2 пустые базы. Людей увели или сами ушли. Это мало. Остальные где? Монокластеров должно быть, не знаю, но не менее 5, так ведь? Потеряшек новых так и не было. Так что нужно людей на другом берегу искать, в матерой тайге. Сталкеры занимаются, 3 дня назад ушли в дальний. Эти... Эрих Вайнерт и Вальтер Кох», — подсказал я. Крепкие ребята, толковые, только опыта пока нет. Договорились, что полный групповой рейд проведем через месяц. Начнем с 2 точек реки, выше по течению. А сейчас просто разведка. Немецкие сталкеры подчиняются мне. Вдвоем им ничего не успеть, нереально. Хорошо, мы с ними квасанули в Берлине, на выездной сталкерской планерке. В очередной раз знакомились, планы строили, к обоюдному удовольствию. Но пару рейдов уже сделали. Одну отделку нашли. Юрка Ватяков встал, поднял руку. «Стоп! Завязываем разговоры, давайте еще по маленькой. Ганс, стакан тяни. Давай-давай, он пустой, не отнимут. За пятницу!» Мужики обрадованно зашевелились. В темной комнате, сопровождаемые отблесками камина и аппаратурных огней, по рукам поплыли красные стаканы. Что-то шипит, где-то играет тихая музыка. Вино неплохое, для наших условий просто шикарное. Но дорогое. Если приехать в церковь, да со своей посудой, скидка. Сегодня за доставку отвечал шериф. Ребята, Сотников со своего места привлек внимание. Один хрен постоянно только о работе и говорим. Раз так, то и я добавлю для раздумий. Все уставились на него. Молчит. И мы молчим. Вот вы все о Берлине. Это понятно, событие исключительной значимости. Александрович, не тяни резинку, попросил Коломийцев. И так налезет. Ну да. Владимир Викторович, скажи, когда ты в последний раз «Конкорд» видел? Недавно видели, смутился от неожиданного вопроса дед. Мы к Эдгару шли, он в сену заходил. Погудели, родину поприветствовали. Хорошо. А вот скажите мне, когда они сюда сами приплывали? Давненько не было. А что? А Дункан когда там был? Месяц не был. Леша, да скажи ты, в чем дело? Вскочил дед. Командор без усмешки, совершенно серьезно, без подколки и иронии сказал. «Вот я думаю, где же это они топливо берут? У нас давно уже не покупают. Сколько там этот самый «Конкорд» жрет? Раньше ведь у причала стоял, жмотились, каждый литр берегли. А техника? Ведь начался сезон сельхозработ». После долгой паузы Гольдбрейх предположил. «Египтяне?» «Ну нет». Главный жестом отмел предположение. У нас с Нафалем все вась-вась, уж поверьте. Не удивлюсь, если они скоро попросятся к нам. Сказал бы, обязательно. Для египтян мы в 10 раз важнее и ценнее франков, без учета их баданий, естественно. А с учетом... Есть более смелые мысли? У меня пока тоже нет, а вот информация есть. К вашему сведению, за месяц ни одной заявки в нашу больницу. Где они врачей взяли? На топливной заправке? Вот есть такой штамп. И он моментально протрезвел. Придать ему множественность и будет самое то. Такова и была моментальная картинка клуба. Все протрезвели. А Эльза к ним летала в последний квартал? Нет. Они полосу так и не выровняли, а без этого опасно, уныло пояснил Дугин. Ай-яй-яй, вот негодники ленивые, посетовал командор. А что нам скажет товарищ Ватяков, а? Как там радиста франков зовут? Анатоль? И как он себя чувствует? Как настроение и общее состояние? Ну да, Толян, подтвердил Юра. Есть такой странный момент. Раз в неделю у нас информационный обмен. Но два последних сеанса были, скажу так, непродуктивны. Анатоль мне давно знаком, с самого начала, если помните. Изменился парень. Что-то не то. На последней связи намекнул мне, что его, скорее всего, заменят. С чего бы это? Сотников искренне удивился. Французы что, стали богаты радистами? То они антенну не могли сразу нормальную поставить, а теперь им спецы не нужны. Все. Чувствую, пора мне начинать действовать. Хотел завтра, после полного обобщения, законспектировать и выложить в форме меморандума, а нет, придется говорить сейчас, раз пошла такая бодяга. Ну, Сотников, ну и чуйка у тебя. Колдун. Разрешите мне? Да, это самое лучшее. Пусть сталкер и прояснит, если знает, подхватил главный. Слушаем тебя, Сергей. Топливо французами берется на стороне. Это помощь со стороны засекреченной селективки к западу от них. «Могли и из угля начать добывать», — неуверенно возразил Дугин. «Ну, долго собирали установку, отлаживали, настраивали». «Нет у них установки». «Откуда знаешь?» — прищурился Дугин. «Я паузу брать не стал. Раз уж начал...» «Агентурные сведения». «О-о-о!» — пронеслось по комнате. «Силен, брат!» — уважительно бросил Гришка. «Конкорд через устье Волги не проходил ни разу. Эдгар за этим смотрит, я его особо инструктировал». Не обращая внимания на реакцию, продолжил я. «Пароход Франков ходит с баржей на хвосте. Сначала мы подумали самое худшее, ставят базу на нашем берегу, плацдарм. Два раза проверяли на стерегущем, наш берег чист и по состоянию, и по радару. Урона на катере слабая, но для контроля берега хватает. А судно таких размеров абы где на разгрузку не причалит, да и следы оставляет. Так, Владимир Викторович?» Дед кивнул. «Следы обнаружились на правом берегу Волги. Место причаливания мы нашли», — продолжал я вываливать. «Монгол с кастетом бегали, там грунтовка за полосой тайги. Углубились на 2 километра, потом я их вернул. Надо прорабатывать». «Так, что еще?» «Арабы рассказывали казакам, что Ксения, севернее знака, соваться бесполезно. Частые береговые посты с автоматическим оружием. Сегодня встречался с Иштваном. У него в Париже осталась землячка, венгерка. С последним бартером передала письмецо. Говорит, что, может быть, перебралась бы к нам. Не нравится ей у франков». «Я вот чисто интуитивно почувствовал. Толян тоже бы удрал», — перебил меня Юрка. «Не спрашивайте, как я понял. Ну, вот показалось, под разговором. Давно общаемся». Все поставили стаканы на место. Дугин что-то говорит Гансу, мол, не до тебя, родной, подожди. А тот хоть и знает немного русский, имея ежедневную практику общения, но на лету понять ни хрена не может. Я продолжил. Резюмирую. Есть косвенные признаки и данные, фактические и агентурные, попытки объединения 2 селективных кластеров с намерениями смены власти у франков и создания военного союза. Что все замерли-то? Впрочем, мы с Гоблином это знали. Привыкли к раздумьям на эту тему, перетерли варианты. А им такая тема вновь. «Хорошо, Сергей», — тихо, но напряженно произнес Сотников. «Даже отлично, хотя ничего хорошего, как вы понимаете, нет. Тем более отличного. Скажешь, кто твоя агентура?» «Не положено», — тут же вмешался шериф, поднимаясь с места. «Главный, не жми так, своего агента сдавать нельзя, закон». «Да ладно, спасибо, Петя», — махнул рукой Сотников. «Я не подумал». «Какие предложения, сталкер? Вижу, вы уже все обмозговали». Я достал черновик плана действий. Не успел начисто переписать. «Первое. Гонту немедленно снять с берлинского направления. Вперед своих истерегущего. Цель — контроль прохода Конкорда, наблюдательные посты или секреты на месте, разведка таежной грунтовки. База группы Уэдгара. Второе. Казачий эскадрон снять с африканского направления и перебросить в район Северной Сены. Цель — наблюдения за рекой, фиксация передвижений, подробнейший опрос контактирующих с франками арабов. Третье. Мы всей группы выдвигаемся к Сене и ставим там базу с ВПП, где может базироваться и заправляться самолет Эльзы. Начинаем авиаразведку и радиальные рейды по обе стороны от Парижа. Все. Это первый этап операции». «Нормандия», — усмехаясь, подхватил Сотников. «Лады, подумаем завтра на совещании по этому вопросу. Только вот что, сразу скажу. Бероева вернем сюда при таких раскладах. «Гришу я с Берлина не сниму, нельзя», — он развел руками. «Извини, Демченко, не могу. Мне там военный контроль нужен. Зусулы только начали подтягиваться. Слишком много фронтов намечается. Казаков у арабов не заберу, есть договоры и сроки. Кроме того, есть и другие очень важные резоны, о которых я сейчас распространяться не буду. Так что придется вам самим, Сергей. Я поговорю с Туголуковым. Он даст тебе ребят, хороших. Хочешь, сам выбери, можешь из армейцев кого-то взять. Только тяжелых не трогай. Стерегущий забирай. Если будет нужен Дункан, привлекай. По спецтехнике и вводу в строй нерпы мы с инженерами завтра поговорим. Днем, как очухаетесь, черти. Что вперед важнее в плане, сам выбирай. Авиабаза важней, заявил Гонта, готовый лопнуть от злости, аж кипит. Не дают ему показаковать. Запирают в немецкое стойло. «Если начнется, нам необходимо иметь точку базирования авиации для обеспечения воздушной поддержки сухопутных групп. Авиабаза важней». «Согласен», — вздохнул я, переглянувшись с гоблином. «Не верили мы, что получится. Для порядка предложили. Ладно, будем действовать сами, привыкли. Опять поделимся на пары». «А чего ты ждал, сталкер?» «Ну и отлично». Сотников несколько оживился. Морщинки вокруг глаз разгладились. «Давайте тогда вмажем, мужики, по стаканчику за этот нескучный мир. Вот такие у нас пятницы. Вижу, Эльза идет на бреющем. Когда мы там были, в Париже РЛС не наблюдалось. Сейчас локатор наверняка уже стоит, во всяком случае считать нужно именно так. Замок у франков невысок, стены ниже макушек деревьев противоположного берега. Но на высоте самолет сразу засекут». Поэтому приняли решение садиться не просто с подбором площадки, но и с бреющего, причем к земле опуститься километров за 30 до точки. В кабине сумасшедшее ощущение, его только гонщики формул испытывают. И страшно, летит, никаких покачиваний крыльями. А что я могу поделать?